Глава 210. Сила кулака. Увидев эту сцену, Торос не потерял бдительность. Светловолосый парень правой рукой поднял лук, левой рукой достал из колчана стрелу за белым пером. Лук с треском натянулся, наконечник стрелы искривился холодным блеском. Он нацелился на этого кровавого незнакомца в тумане. Громко закричал, повторяя еще раз, посторонние не имеют права вторгаться на место расположения войск Шамбара. Еще один шаг, и вы мертвы. Пощады не будет. Нет, не нужно, я должен найти короля. У пришедшего все тело было в крови, походка шатающаяся. Он не обратил внимания на предупреждение. Торос из последних сил продолжал продвигаться к военному лагерю. Увидев, что пришедший не слушает предупреждения, равнодушно вздохнул. Он только хотел выпустить стрелу, но вдруг увидел, что незнакомец, истекающий кровью, что-то достал из кармана. Белокурый парень ясно видел, что у незнакомца в руках королевская дощечка с текстами заклинаний. Он крайне удивился и сразу узнал, что пришедший друг, а не враг. Поспешно подбежал к этому человеку и поддержал его. Еще раз внимательно посмотрел. Это был незнакомый молодой парень. Он никогда раньше не видел на спине у него была рана в полметра, проникающая до самой кости. Это было ужасающе. Кровь лилась фонтаном. «Ты кто? Откуда у тебя дощечка с заклинаниями?» Торос развязал свою накидку и накинул ее на рану незнакомца. Он громко закричал. «Я король, наставник, я спасите, помогите!» Тяжело раненый юноша, дрожащим голосом, с трудом произнес эти несколько предложений. Рана была слишком тяжелой. Он находился в забытье до того, как он так бешено мчался, что его физические силы иссякли. Он больше не смог терпеть, не мог связно сказать даже одного предложения. Торос нахмурил брови, пришел в замешательство. Он хотел позволить юноше войти в лагерь и попросить указаний короля. В это время послышался звук торопливых шагов, доносящихся в густом тумане. Доносился все ближе. Можно было услышать, как кто-то разговаривает. «Господин, сюда! Здесь следы крови! Тот простолюдин должен быть впереди!» «Он так тяжело ранен, даже далеко не убежит. Давай догоним его, схватим, сдерем с него кожу живьем. Он осмелился ранить хозяина. Я заставлю его умирать в муках. Ха-ха, господин, успокойтесь, он никуда не денется». Торос изменился в лице, хотя они произнесли несколько слов, но белокурый юноша услышал очень многое. Эти люди определенно гонятся за этим раненым парнем, чтобы его убить. Торос издал предупреждающий сигнал, натянул лук, приготовился ждать тех незнакомцев. Не прошло и минуты, в густом тумане показалось около 50 человек, одетые в металлические доспехи. Они, наверное, были солдатами из окрестностей, привлекали внимание огромного мужчины, который был похож на гору мяса, им ростом около 2 метров. У него были стальные мускулы, одет он был в доспехи. На плечах, пояснице и животе были огромные черные цепи. Они образовывали восьмерку. Его молот был запачкан кровью в форме восьмигранника, весом не менее 400 килограмм. Этот человек был похож на духа смерти, насколько он был ужасающим. Возле огромного парня стоял всадник на коне, заносчивый и необузданный, оживленно жестикулировал. «Там я увидел. Скорее бежим. Поймайте его». Увидев тяжело раненого парня, лежащего на земле, молодой человек в богатой одежде, сидящий верхом, пренебрежительно посмотрел на свет, на светловолосого юношу с луком, сидя на коне, закричал. «Да, господин Кулон, несколько солдат, желающих снискать расположение этого молодого человека в богатых одеждах, громко согласились. Они хотели сейчас же притащить раненого парня, но как только они сделали первый шаг, послышался свист нескольких десятков стрел, вонзившиеся в землю перед их ногами. Стрелы образовали ровную линию. Расстояние между стрелами не превышало размера 5 пальцев. Это примерно 20 сантиметров, или они были поставлены на одинаковом расстоянии. Мастерство лучников было превосходным. Вух-вух. Лук в руках у светловолосого парня немного дрожал, глаза светились. Он холодно посмотрел на толпу и сказал: «Все незнакомцы, которые без причины пройдут в расположение войск Шамбара, более чем на 20 метров будут убиты». «Сам умрёшь. Ты вообще кто такой? Чушь собачья. Что за военный лагерь Шамбара? А ну катись отсюда!» Молодой всадник был в гневе. Взгляд здоровяка с молотом в форме восьмигранника стал сосредоточенным. Превосходная стрельба из лука светловолосого юноши поразила его до глубины души. Он внимательно посмотрел, увидел, что сила юноши немыслима. Его натянутый лук, как волна луны, заставляла почувствовать угрозу. Он был противником, которого нельзя недооценивать. «Мы нечаянно вторглись в военный лагерь Шамбара, но тот парень около тебя — опасный преступник штормового легиона Фермопил. Я Эндрю из 3-го батальона Огромного Молота. Просим вас выдать его нам». У здорового парня с огромным молотом на лице был шрам от ножа. Брови высоко приподнятые. Он постепенно вышел вперед, как будто огромная гора. Громко сказал: «Стойте». Торос равнодушно произнес: «У этого парня есть приказ короля Александра. Вы не можете его увести». Вздор, молодой человек на лошади пылал гневом и сказал: «Что за бредовый приказ короля? Здесь Фермопилы, территория штормового легиона. Я кого хочу, того и увожу. Маленькое государство Шамбар осмеливается не рассчитывать силы, не только не убирается вон, а еще забирает кого-то с собой». «Того, кто ругает моего короля, нужно убить». Торос был в сильном гневе. Не успел закончить фразу, а уже засвистели 3 пущенные стрелы. Они вонзились в пространство между бровями, горло и сердцем юноши на коне. Этого были 3 важные жизненные точки. «А, спасите!» Человек в богатой одежде напугался так, что упал с лошади. В это время раздался грохот. В воздухе пронесся воздушный поток, как будто каменная глыба. Развалила поверхность. Выступила скрытая сила. Черная тень искривилась. Это был черный молот. Он с яростью раздавил стрелу. Это сделал Эндрю, носитель молота 3-го батальона огромного молота. «Ха, давай еще пусти 3 стрелы. Удержи меня». По отношению к тем, кто осмеливается бронить короля, Торос питал глубокое отвращение. Он не мог остановиться. Он выпустил еще 3 стрелы, нацелившись между бровями, горлом, сердцем человека, упавшего с лошади. Он был объят жаждой убийства. «Парень, терпение хранителя молота ограничено». Эндрю кипел гневом. Руки его тряслись. Они были обвиты железными цепями, как будто ядовитыми змеями. Безусловно, безумно встал он на ноги, привел в движение огромный молот. В его руках он был подвижным, как будто невесомым. Он превратился в черную молнию, раздавил стрелу. Дзынь. Первая стрела вонзилась в молот. Эндрю изменился в лице. Он ощутил, что в этом ударе противника заключалась страшная сила. Маленькая стрела заставила огромный молот, весящий в несколько сотен раз более нее, немного пошатнуться. Он изменил направление удара. У него тряслись руки. Он хотел повернуть молот. Опять раздался дзынь. Это ударила вторая, третья стрела. Произошло непостижимое. 2 стрелы образовали прекрасный полукруг. Как раз окружили огромный молот и попали в юношу с богатых одеждах, лежащего на земле. Эндрю опять изменился в лице. Он грозно зарычал, затряс руками. Его молот образовал в воздухе миражи. Скорость его повышалась. Он свирепо раздавил оперение стрелы. И ахнул. И ахнуть не успели, как все это происходило. Все было на мгновение ока. В конечном итоге молот в форме восьмигранника настиг оперение стрелы, легонько промчался, немного изменив ее направление стрелы, которые летели к 3 солдатам, охраняющим юношу в богатых одеждах. Свирепо вонзились в лопатки. Кровь полилась рекой. «Опять испытываете терпение. Атакуете гарнизон Фермопил. Заслуживаете смерти. Не вините меня в недружелюбности». Эндрю взбесился, донесся звук трения его железных цепей. Они обвили его тело, казались бесконечными, а затем начали летать в воздухе. Его тело начало искриться желтым цветом. Цепи, опоясывающие его, как змеи, начали появляться. Невидимая сила. «Паренек, ты знаешь, как это умирать от удавки ядовитой змеи?» Эндрю ехидно улыбался под звон цепей. «Как будто демон», — сказал. «Если ты сам ищешь смерти, то умри. Поцелуй огромного безумного питона». В воздухе громыхала взрывная волна, превратилась в бурю. Земля как будто расщепилась. Это было искусство боя. В этом отношении войски Шамбара не доставало таких талантов. Фэй сделал многое, но у Тороза до сих пор не было своей техники боя. Он ощутил на себе взрывную силу огромного молота. Один стоял около раненого парня. Лук в его руках затрясся. Стрелы проносились, как дождь, стремясь преградить путь огромному молоту. Но игра не стоила свеч. Как раз в это время удар морозного кулака. «Катитесь отсюда!» Донесся крик. В воздухе появился прозрачный след огромного кулака. Он был невесомым, но он добрался до огромного молота, заставил время остановиться. После этого что-то с грохотом взорвалось. Небом застилали железные цепи молот. Их мощь была такой, как снег в морозе под палящим солнцем. В мгновение ока все вернулось на прежние места. Остался след от огромного кулака. Это был сокрушительный удар. В это время тяжелый черный молот одним ударом раздробил бесчисленное количество железа. Железная стружка летела по небу. Вот это сила кулака. Дерзкая и беспощадная. Из тумана вышла огромная тень. Встала перед всеми, как утес. Глава 211. Кто все-таки безумец? «Кто?» Эндрю был в ужасе, испуганным им, разозлённый. Этот хранитель молота из-за 3-го батальона огромного молота находился в крайне затруднительном положении. На его обеих руках осталось 2 оборванные цепи, остальные разорвались на мелкие кусочки, превратившись в железные опилки, лежащие на земле. Еще более печальным было то, что по обеим сторонам у него текли реки крови, вены просвечивали сквозь кожу, руки тряслись, не осталось было силы. Этот неожиданно появившийся беспощадный кулак все уничтожил. Какая искусная тактика боя, какая ужасная сила. Такой умелый мастер редко встречается в Фермопилах. Это заставило его упасть духом. Этот внезапно появившийся человек неожиданно горестно вздохнул, даже ни на кого не взглянул. Он согнулся и сел на корточки, затем помог встать раненому парню, завернутому в красную накидку. Торос. Он был еще в забитье. Атлус. Глаза его горели гневом. Вдруг он достал зелье яркого цвета, осторожно вылил его в рот раненому парню. Меткий стрелок, белокурый парень, только увидел пришедшего сразу же и сразу встал перед ним на колени, говоря: «Ваше Величество!» Эндрю сразу понял, что он тот самый король, про которого говорил светловолосый юноша. Существование вассального государства Шамбар не очень волновало Эндрю, но появление короля не уступало появлению целой армии. Битва за горным пиком Шуанта уже привлекла всеобщее внимание. Он был испуган и гневался. Он не знал, что зависимое государство 6-го уровня владеет таким выдающимся мастером. Хранитель молота не заметил, что господин Кулон, у которого все тело было в крови, лежал на земле и безумно кричал, что он должен убить никчемного короля Шамбара и всех воинов. Однако, начиная с появления короля Шамбара, он был дико напуган, тихо дышал, как будто увидел самого дьявола, дрожал всем телом, бешено вращал глазами и в конце концов упал в обморок. «Этот парень важный преступник Штормового легиона. Он совершенно совершил тяжкое преступление. Командир легиона Птолемея лично желает задержать его. Король Шамбара, будь паенькой и выдай его нам. Эндрю топнул ногой и громко сказал. Он поднял социальное положение стоящего перед ним. Хранитель молота не мог заставить его волноваться. Правитель вассального государства Зенита, неважно какой величины, его сила должен соблюдать правила. Он должен понимать, какую славу и авторитет имеет штормовой легион. Умный человек должен сделать правильный выбор. Ради какого-то простолюдина противостоять королевству штормового легиона крайне глупо. Однако он не подумал, что говорил в пустоту. Противник ничего не услышал, даже не посмотрел на него. Для короля Шамбара лежащий на земле преступник был во много раз важнее, чем так называемый третий батальон огромного молота из-за штормового легиона. Король изо всех сил пытался залечить раны этого чернокожего парня. 3 минуты позже, под действием исцеляющего зелья, большая часть ран на теле юноши успешно зажила. Его рана на спине перестала кровоточить, лицо разрумянилось, и забытье он как будто вспомнил о каком-то мрачном событии. На лице показалась злость. После этого он медленно открыл глаза, посмотрел перед собой, удивился, из последних сил выпрямился и зарыдал во весь голос, стоя на коленях. «Наставник, правда, я в конце концов вас нашел, дядя Йорк и маленький Дин, они умерли. Прошу вас отомстить за них». Этот юноша был новым учеником Фэя, Филипп Индзаги. «Что? Что ты сказал? Йорк умер?» Фэй услышал это изменение на лице. Он хорошо относился к тому здоровяку. Хотел, чтобы он в будущем стал жителем Шамбара. «Это все они. Это они убили дядю Йорка». Индзаги повернулся к хранителю молота и остальным. В блестящих глазах талантливого юноши вспыхнуло возмущение. Зрачки горели, ослепительно, как костер. На лице его больше не было стеснения и выражения лица, будто у соседнего мальчика, который залез к соседям. В сердце этого простого парня уже прочно укрепилась ненависть и злоба. Он, как будто раненый зверь, зализывал свои раны. Самым главным для него было стереть врагов в порошок. Взгляд Фэя был как молния. Он смотрел вдаль. Через густой туман было видно, что 4 армейских лошади привезли арестантскую повозку темно-красного цвета, всю в ржавых пятнах, обмотанную колючей проволокой. Впереди повозки были воткнуты 2 железных кола. На них было 2 отрубленные головы, истекающие кровью. У одной глаза были открыты, горели гневом. Еще вчера она принадлежала чешущему затылок и хохочущему здоровяку Йорку, который утверждал, что исправился. Замерзший кол проходил через всю шею и выступал на макушке. Еще теплая кровь выступала наружу. На других также виднелись отрубленные головы. Фэй насмерть перепугала то, что вчера худенькая и застенчивая Дина, которая тянула его за рукав и умоляла не заставлять Йорка возвращать деньги, также не смогла избежать и смерти. Личка была точенным, как у куклы. Она была напугана. Огромные глаза все еще были раскрыты. Это стадо палачей не смогло отпустить даже маленького ребенка, который еще не... По дороге еле-еле идет, не будет им пощады. В теле Фэя назревал огненный шар. Он почувствовал, что с момента приезда в Азерот он никогда не был в таком гневе. Он сжал руку в кулаке. Огромный прозрачный отпечаток кулака опустился с неба, как будто падающая звезда, начиная от грехов. Очищает грехов. Раздался пронзительный звук. В воздухе прогремел взрыв. Во всей округе на расстоянии 30 метров. Все покрылось густым белым туманом. Неповторимый и единственный морозный кулак. Прозрачный след кулака еще не рассеялся. Он все еще давил врагов. Хранитель молота Эндрю чувствовал, что молот давит на него своей силой. Как будто его завалил горный оползень. Ужасающая сила давления заставила его отступить. На теле явно выступил темно-желтый цвет. Он под разящей силой того кулака. Он чувствовал себя беспомощным. Он не мог ни в ком сорвать свою злобу. Удар морозного кулака лишил его организма возможности функционировать. Что касается солдат, у которых силы были меньше, они, истекая кровью, упали на землю. Они были беспощадны, как рис среди урагана. Эндрю бешено орал. Внутренние органы его сильно пострадали. Кости деформировались. В уголках рта показалась свежая кровь. Зрачки не ловили изображения. Он чувствовал приближение смерти. Только в это мгновение он понял, какая ужасающая сила у короля Шамбара. Он просто использовал эту силу кулака, а уже заставил великих мастеров, считающих себя королевскими особами, почувствовать себя бродячими собаками, у которых не было шанса на борьбу и надежды на выживание. Внезапно из ниоткуда образовалась бешеная огненная колонна. Она была неподалеку и похожа на огненного монстра, который дышит огнем. Пламенный зверь издал громкий рык. На нем был виден след от огненного морозного кулака. Он обладал невиданной силой. Удар был неистовой силы. Время остановилось. Мощная ударная волна накрыла всех. Вслед за этим пламенный зверь издал рык и исчез. Сила рассеялась, и воздух начал проясняться. Прозрачный след кулака стал ясно виден. Его энергия была непоколебимой. Беспощадный след отпечатался на огромном теле Эндрю. В одно мгновение кровь стала бить фонтаном. Огромное тело Эндрю было похоже на огромный порванный холощеный мешок. Его тело попятилось назад, послышался непрерывный звук щелчков. Это раздались его разрывались его бесчисленные кости. В то же время человеческая фигура появилась в бешеном воздушном потоке, будто выросла из-под земли. Этот человек был одет в серебряные доспехи императорского образца. Доспехи были полны волшебной силы. Это было магическое снаряжение. Бешено сверкало среди утреннего ветра и небесной лазури. Лицо было квадратной формы, очень решительное. Брови были свирепыми, как кинжалы. Глаза были огромными и одухотворенными. Все покрывалось красным светом. Температура была ужасающей. Под ее воздействием туман рассеялся, все стало отчетливо видно. Этот человек стоял величественно и непоколебимо, как горный демон. Однако его левая рука и краги в серебряных доспехах были в трещинах и разломах. По мере того, как он передвигался, доспехи в конце концов распались, упали на землю, затем превратились в черно-красную груду металла. «Отлично, отлично, отлично!» Кулак с удивительной и совершенной силой оказался, обладает способностью разбить на кусочки мои доспехи божества, стихии огня. Александр, император Шамбара, одержал победу над Золотым Рыцарем. Это действительно заслуживающая слава. Этим ударом вы можете гордиться. Человек с квадратным формой лица подошел, высоко поднял подбородок. Выглядел надменно и могущественно. Вот смешно. Удар кулака разгромил твои доспехи. Должен гордиться. Тогда я убью тебя. Разве не буду тогда военным гением? Фэй считал его ниже своего достоинства. Им засмеялся. Первый мастер Фермопил Дилас с ограниченным кругозором, считающим себя великим. Но встреча с ним всегда не стоит. Ничего не стоит. Что? Мы знакомы? Фэй холодно усмехнулся и молчал. У Заля и Мордрича есть потенциал Джеймса Бонда. Эти дни они досконально изучили все их личности, написанные их портреты, описали их характер и силу. Фэй тщательно осмотрел эти материалы. Первый мастер Дилас, согласно этим материалам, стоил внимания. «Ох, нет смысла болтать. Я никогда не участвовал в бессмысленном споре». Дилас не разозлился от язвительных насмешек Фэя. Он ставил себя выше других. Он посмотрел на хранителя молота и солдат, с которых на теле были тяжелые раны. Брови нахмурились. Он сказал, «Тот, кто осмелился причинить ущерб штормовому легиону, на самом деле король Шамбара. Я жду объяснений». Фэй расхохотался. «Ранить? Ты ошибаешься. Я хочу их не просто ранить, а убить». «Король Шамбара, ты обнаглел. Следи за словами. Штормовой легион — это не то, что твое зависимое государство шестого уровня». Дилилсом не вытерпел, протянул руки и без... Обессиленному хранителю молотый сказал: «Скажи мне, что случилось?» «Слушаюсь, господин Делос. Все очень просто. Вчера молодой человек в роскошной одежде, кулон, был побит Феем в баре. Хотел он попросить магов вылечить его раны. Он был сумасбродным сыном чиновника и никогда не был так опозорен. Он не смог бы так просто вынести свое обращение. Он знал, что сила Фея ужасающая. Он не мог найти мастера, способного противостоять ему. Он не знал, с чего начать поиски, но не смог больше сдерживать в себе гнев. Так он отыскал наемника, который сидел за одним столом с Феем, и с ним бранился. Кулон не осмелился отыскать первого мастера Фермопил. Он не привык просить помощи у Дилоса, который был его старшим братом, потому что у него была дурная слава. В конце концов, он обратился к хранителю молота 3-го батальона Эндрю, который постоянно у него заискивал. Используя мощь штормового легиона, быстро нашел Индзаги и Йорка, принося много смертей в трущобы. Йорк и Индзаги сопротивлялись, сохраняя детей, но им было не по силам одолеть Эндрю. Йорк, рискуя жизнью, оставил молот на несколько секунд, дав возможности одаренному Индзаге укрыться в потайном месте. Чернокожий парень хотел остановить людей кулона, но получил ранение от огромной мощи молота Эндрю. Когда в следующий раз Индзаге смог устоять от удара, Йорку уже отрубили голову. Это было безумие, но в решающий момент среди смертельной битвы Индзаге подумал, что только один человек смог отомстить за Йорка, спасти схваченных сирот. Ему нужно было найти наставника короля Александра. Он бежал, но кровь от тяжелой раны оставляла следы. Эндрю и остальные гнались за ним с целью убить. Раны Индзаги обострялись, но он по-прежнему настойчиво продвигался вперед. Благодаря природным талантам укрывался и убегал незамеченно, дойдя, наконец, до расположения войск Шамбара. Эндрю казался ужасающим мастером Фермопил. Он понимал Дилоса. Он не мог ничего утаить им и исказить. Он объяснил каждый шаг, который происшествие этого дела. «Брат, тебе нужно вернуть авторитет клану Птолемея. Этот чертов король Шамбара меня ранил, а также своих подчиненных. Он растоптал достоинство клана Птолемея». Раненый кулон проорал, скрипя зубами от гнева. «Ох, ничтожество, авторитет приобретается с помощью меча и крови, а не с помощью твоей женской мотни и сладенького ротика, низа намазанного свиным жиром». Дилос уже давно презирал этого опустившегося младшего брата, но он себя не уважал, открыл рот и сразу же ругался. Однако, кончив всех бронить, он опять повернул голову и посмотрел на Фея. Самодовольно сказал: «Но король Шамбара, раз уж этот простолюдин ранен кулона, то клан Птолемея не может простить ему этого позора. Он не может дальше быть живым. Выдай нами его». Фей колко ответил: «Ха-ха, это шутка. Индзаги — любимый ученик короля. Даже если он и ранен твоего дрянного младшего брата, даже если бы он его убил, и что с того? Спроси важных королевских деятелей. Король также спросит своих приближенных. Если вы выдадите нам человека, который ранил вашего младшего брата, королевской особы, когда король сделает уступку, уступит ли ваш клан Птолемея, не будет никогда враждовать с штормовым легионом?» Вот наглец. Дилос пришел в ярость. Тело его покрылось красным светом. Его энергия была ошеломляющей. Он сказал со смехом: «Отпустить клан Птолемея? Враждовать со штормовым легионом? Что за наглый король Шамбара? Раз уж ты так опрометчиво говоришь, то какие же у тебя скрытые способности, чтобы разгромить золотого рыцаря Саттона?» Глава 212. Один удар небесного кулака смертелен. «Ха-ха, сколько наговорили. Оказывается, ты вызываешь меня на бой ради одной пустой славы. Это доказывает, что ты хочешь быть сильнее, чем золотые рыцари Сатана. Это правда?» — Фей расхохотался. «Если у тебя такое поведение, то я должен тебя игнорировать. Ну и хорошо. Я дам тебе один шанс. Согласен?» «Есть один метод. Если ты примешь бой, то сможешь доказать, что сильнее, чем рыцарь Сатан». Фэй закончил говорить и топнул ногами по земле. Это было простым движением, но наблюдая за ним, можно было увидеть, как энергия увеличивается. Это было вызвано гневом, который бешено нарастал. Эта волна гнева начала неудержимо вырываться из его тела. Воздух начал становиться вязким, как будто болото, в котором погибают люди. Дилас был очень удивлен тем, что позади короля Шамбара медленно возник неясный силуэт. Высотой около 100 метров. Этот силуэт показался не полностью, можно было только различить, что это была тень человека, держащего в руках молот. С ног до головы он был одет в блестящие доспехи. Эта фигура была очень внушительной и грозной, далекой от реальности. Этот прием боя называется «Небесный кулак». Один удар смертелен. Фэй сделал шаг вперед, атаковал двумя кулаками со скоростью молнии. Один за другим появились следы прозрачного кулака. Они замерли и замерзли в воздухе, словно живые. После этого они непрерывно накладывались друг на друга и соединялись. В итоге 30 отпечатков кулака совместились в один, образовали сверхкающий след кулака, словно из-за чистого хрусталя. Каждый палец, каждый сустав, каждая прожилка, каждый ноготь, даже кровеносные сосуды под кожей, все было видно ясно и отчетливо. Этот кулак был так как живой, он был образован тысячами превращений. Лучший мастер молодого поколения Фермопил Тулус нахмурил брови. Этот кулак, висящий в пустоте, заставил его почувствовать никогда ранее не встречающееся ему давление. Силу противника, которая намного превышала его представление. Искусство огненного боя. Вздох победителем зверей. Следуя за тем, как Дилас использовал этот свой самый удивительный прием, пламя на его теле изменилось от красного до ярко-оранжевого цвета. Это была ужасающая температура. Все вокруг как будто собирались превратиться в жидкость и расплавиться в пламени. Постоянно мелькал силуэт зверя, страшный и рычащий. В этом пламени после рыка появилось несметное количество силуэтов страшных зверей. В конце концов, эти дикие звери превратились в одного. У него было два рога, один глаз, 4 копыта и 16 крыльев на спине. Это был огромный и ужасающий повелитель зверей. Дилис собрал все имеющиеся пламя и напустил его на повелителя зверей. Лучший молодой мастер Фермопил начал бешено убегать. Пламенный повелитель зверей пришел в движение. Его 16 крыльев раскрылись. Этот прием дыхания повелителя зверей действительно очень неукротимо. Эффект прироста силы и число жертв от него не уступают смертельному номеру золотого рыцаря Сатана, смертельный тайфун дикого зверя. Первый мастер Фермопил из Штормового Легиона, который был самым выдающимся в роду Птолемея, легендарная личность, оказывается, имеет повод для гордости. «Хорошо», — Фэй похвалил его, затем выставил вперед кулак. Бум, земля затряслась. Этот сверкающий хрустальный след от кулака не двигался, но было в движении. Но он разрезал воздух, сверкал, как падающая звезда, потрясал небо и всколыхнул землю. В следующее мгновение 16-крылый повелитель зверей и огромный хрустальный морозный кулак столкнулись. Великая сила потрясла небо и всколыхнула землю. Все вокруг грохотало. Эндрю и другие услышали только шум в ушах. У некоторых из ушей полилась алая кровь. Они как будто стерлись с лица земли. Исход сражения решался в этот момент. Охваченный пламенем 16-крылый повелитель зверей не успел издать грозный рык, а его огромное тело уже было пробито насквозь гигантским кулаком. Пламя наполнило все вокруг. Хрустальный кулак одержал легкую победу, пересек пламя, внезапно засвистел и отпечатался позади Дилоса. Беда. Дилс изменился в лице. Он не мог предвидеть, что его самый сильный прием будет не в силах противостоять сверкающему кулаку короля Шамбара. У него даже не было времени уклониться мгновение ока. Вслед кулака унесся ввысь. Дул сильный ветер. Способности воина позволили ему сосредоточить всю свою силу пламени в руках. Затем он сложил руки в форме иероглифа «10». Раздался хруст. Прозрачный след кулака мгновение ока уничтожил защитные силы противника. Кости обеих рук раскололись на бесчисленные мелкие кусочки. Сила острого удара кулака заставила его внезапно почувствовать дыхание смерти. У его тела не было ни мельчайшего шанса сопротивляться такой ужасающей силе. Он был таким же хрупким, как яйцо, под ударом огромного молота. Далласу оставалось только закрыть глаза и ждать смерти. Сила могущественного кулака подкрадывалась к его сердцу и внезапно исчезла. Дилас открыл глаза и сразу же увидел, что король Шамбара замахал руками. Кулак сразу же повернулся и полетел назад, рассеиваясь в воздухе. Его потрясение трудно было описать словами. Он был на волосок от смерти, а король Шамбара так легко заставил кулак отступить. Это было изумительно. Как можно это понять? Противник еще не показал всю свою мощь, он все равно очень от него отставал. Такое наблюдение заставило Дилса почувствовать приближение смерти больше, чем грядущий удар хрустального следа кулака. Почему не убил меня? Дилс открыл рот и выплюнул кровь. Ты не был тем, кто убил близких людей ученика короля. Я же не кровожадный безумный демон. Фейс кривил рот, показал на Кулона и Эндрю и опять сказал: «Но эти люди, ни один из них пусть и не мечтает живым выбраться отсюда». «Нет-нет, спасите, помогите». Эндрю и Кулон почувствовали злость в голосе короля Шамбара, изменились в лице, до смерти испугались. Фэй не дал им оправдываться. Он создал мощную силу тяготения. Эти двое боролись изо всех сил, но их подняло в воздухе, и они оказались перед Фэем. Бессильно упали на землю. Дилас хотел ему помешать, но раны на его теле мешали ему. Каждое движение сопровождалось дикой болью. Король Шамбара Эндрю, хранитель молота 3-го легиона Штормового легиона Кулон, прямой потомок клана Птолемея. У этих двух высокие социальные положения. Они не те личности, которых ты, король маленького государства, можешь задевать. Я умоляю тебя, не надо навлекать на себя беду. Фэй ничего не ответил. «Осмелишься кого-нибудь убить?» — король спросил чернокожего Индзаги. «Осмелюсь». Индзаги понял точку зрения Фэя. Его взгляд устремился на Кулона и Эндрю, которые стояли на коленях и не могли двигаться. В его глазах горело пламя ненависти. «А где клинок, который я тебе подарил?» Индзаги услышал вопрос и вытащил клинки из-за чехла на сапогах. Это были зов могилы и укусы мертвой змеи. Лезвия должны были быть холодными, от них веяло страхом. «Ты можешь убить одного из этих двух, выбери сам». Фэй посмотрел на этого юношу, который был переполнен гневом. Индзаги молчал несколько минут медленно, дошел до тех двоих. На них уже лица не было от страха, особенно на Кулоне, молодом господине в шелковых панталонах. Он уже начал мочиться от страха. Он стоял на коленях и не двигался, жалобно моргал и молил о пощаде. Он обнял Индзаги за ногу и горько плакал. Бац. Появилась полоса крови. Окрасил землю. Одна маленькая симпатичная голова покатилась по земле. Безголовый труп обливался кровью. Индзаги не уклонился. На его руках, теле, лице все были обрызгано алой кровью. Он был как будто кровавым человеком. Еще день назад он стыдился и смущался, теперь полностью изменился. Раньше он не хотел причинять кому-то вреда, но внезапно превратился в коварного и жестокого духа смерти. Он нисколько не колебался, не волновался. Его рука, держащая зов могилы, была невероятно твердой. Глава 213. Вы оба похожи. Убив одного врага, Индзаги поднял с земли брошенный вражеским солдатом меч и пронзил голову лежащего на земле. Острие меча прошло сквозь макушку головы, так же, как щипы стальной повозки пронзили головы Йорка и остальных. Он поднял эту голову и выставил меч на землю. Молча, все завершив, Инзаги вытер кровь с лица и остановился. Затем развернулся и встал позади Фэя. Фэй удовлетворенно покивал головой. Убийство только одного человека является проверкой для Инзаги от Фэя. И Инзаги не разочаровал Фэя. Этот юноша, столкнувшись с обездвиженным врагом, смог под влиянием огромной ненависти подчинить свои эмоции и, полностью следуя приказу Фэя, выбрать убить только одного человека. Уже только этот факт говорил, что чернокожий юноша Инзаги обладал искренним сердцем. Он уважал своего учителя, строго соблюдая его приказы, и был способен сопротивляться соблазну. Иметь такого человека стоило того, чтобы Фэй тратил время на его воспитание. Фэй был очень доволен выбором Инзаги. «Зачем ты выбрал его убить?» Не подавая виду, спокойно спросил Фэй, посмотрев на пронзённую остриём меча голову. «Они оба заслуживают смерти, но сравнивая их друг с другом, Кулон — прямой потомок рода Птолемея, его социальное положение тем более должно быть почетным. Если бы я убил его, обязательно бы затронул род Птолемея, эту влиятельную силу, и тогда бы завязалась бесконечная вражда, а Эндрю является всего лишь хранителем молота. Если бы можно было убить только одного человека, чтобы излить ненависть, Филипп выбрал бы его». Голова, пронзённая мечом, принадлежала Эндрю, хранителю молота 3-го батальона Огромного Молота из Штормового Легиона. Теперь обезглавленный труп этого здорового мужчины лежал на земле. Свежая кровь вытекала из шеи и окрашивала красным землю, освещенную сверху лучами зари. А источник всех бед — роскошно одетый юноша Кулон, напуганный до смерти, лежал на земле и словно дохлая собака. Ответ Инзаги был чёток и понятен. Это было немного неожиданно для Фэя. Этот юноша, который еще вчера стыдился, что его арестовывают, и который не смел произнести эти слова, выдавал удивительное самообладание. Фэй мог ясно видеть, как и нынешний Инзаги, кажется, уже собирался хладнокровием и осторожностью ассасина. И то его скрытое намерение, когда он столкнулся с выбором, вызывало у Фэя чувство удовлетворения. Очевидно, несмотря на то, что в сердце жила огромная ненависть, этот юноша, как и рассчитывал Фэй, нисколько не боялся смерти. Он желал лишь возможности отомстить за Йорка и маленького Дина. Можно сказать, что Инзаги не боялся умереть. Но то, почему он убил второго по значимости человека Эндрю, обеспокоило Фэя. Инзаги хотел быть подданным подальше от Кулона, прямо по прямого потомка огромного рода. «Ты боишься доставить королю беспокойство?» Фэй покачал головой и сказал: «Филипп, ты должен запомнить. Сегодня король разрешил тебе убить только одного человека вовсе не потому, что боялся каких-то внешних сил, а только потому, что хотел подождать, пока ты не станешь сильным и сам не убьешь другого оставшегося врага. Чтобы не было, как сейчас, когда ты только с помощью короля смог отомстить». Инзаги слегка растирался. В блестящих глазах очень быстро появилась обильная признательность. Он преклонил колени перед Фэем. «Встань, тебе надо отдохнуть. Фернандо, возьми его на отдых». «Слушаюсь, Ваше Величество», — откликнулся белокурый юноша Торос. Он повернулся к Инзаги и, поклонившись, сказал: «Ваше Величество, Филипп, пожалуйста, следуйте за мной». Теперь Инзаги был ценен в качестве ученика короля, и его положение ничем не отличалось от принца. Остальные, естественно, должны были обращаться к нему как к его величеству. «Ваше Величество, труп дяди Йорка». Инзаги слегка колебался, повернулся и посмотрел на загруженную трупами арестантскую повозку с остальными решетками. Фэй кивнул головой. Он тут же перешел в режим волшебницы. По телу разлилась сильная магия. Благодаря умелому контролю магии волшебницы 36 уровня получилось собрать находящиеся вокруг себя частицы огня и скопить их вокруг своего тела. Затем он слегка поднял руку. Внезапно воздух стал жарким, и из его руки появилось пламя, и словно яростный дракон, оно разрезало воздух и накрыло окровавленную арестантскую повозку. Заклинание волшебницы, преисподняя. С помощью этого умения волшебница создавала поток огня из-за самой преисподней, которой она могла управлять и плавить стоящих перед ней врагов. Это заклинание превосходило по силе заклинания магии огня волшебницы из мира Диабло, огненная стрела. Это третья магическая способность, что освоил Фейн. Стоявший вдалеке, молча, первый и в фермопилах среди своего поколения мастер Дилас в это время дрожал от страха. Этот король Шамбар, оказывается, и воин, и маг в одном лице. Он не только силен, но и является сильным магом огня. Как такое возможно? Он молод и сумел добиться такого. Да еще и колдует так легко. Даже экономит на чтении заклинаний. Его мощь, насколько же она все-таки велика. Дилас утратил способность размышлять. Сила противника давала ему надменному чувствовать бессилие и отчаяние. Кажется, он наблюдал за появлением необычного гения. Прах к праху, пепел к пеплу. Пусть чистые души Йорка и маленького Дина вслед за этим ярким пламенем упокоятся в небе. Все жили в смутное время. Даже в такой силе, как у Фея, полагать на мощь одного человека невозможно было уберечь всех близких людей. Из глаз чернокожего юноши Инзаги выкатились горячие слезы. Видя, как бушующее пламя поглощает умерших близких товарищей, Инзаги почувствовал, как сердце стало твердым. Кроме стоящего перед ним выдающегося человека, больше никто не могло остановить его сердечную рану. Ой, выражение лица Фэя внезапно изменилось. В один миг он переключился в режим варвара, применил умение прыжок прежде. Прежнее место, где он стоял, заискрилось, и он появился возле стальной арестантской повозки. Разбив кулаком железную ограду, ворвался в огонь, вынес на руках четыре худых силуэта и вернулся в прежнее место. Еще четверо живых сирот. Фейм переключился в режим паладина и применил умение молитва. Чистое возвышенное золотое сияние внезапно распространилось от его тела и обволокло четыре худых тела, вынесенных из кучи трупов из арестантской повозки. Тело Фея в эту минуту напоминало аурой сожаления и великодушия, словно божество снизошло в мир людей. Спустя некоторое время на щеках этих четверых бледных мальчиков появился легкий румянец, затем появились признаки дыхания. «А, великолепно! Кавани, Майкл, Гонсалес и еще Дэвид, прекрасно! Они все живы!» Видя эту сцену, Инзаги безумно обрадовался. Уже более 3 лет эти дети трущоб были ему как родные и жили рядом с ним. Сначала он думал, что после случившейся беды он остался один. Кто одиноком будет идти по пути мести, и не думал, что в какое-то отчаянное время вдруг окажется, что четверо его товарищей невообразимым образом останутся живы. «Филипп, эти четверо сирот теперь по твоим присмотрам». Фэй прервал умение молитва. Четверо уцелевших мальчиков уже восстановили дыхание в норму, но, возможно, из-за недоедания они никак не приходили в себя. «Слушаюсь, Ваше Величество», — радостно ответил Инзаги. «Ага, иди отдохни». Торос приказал солдатам взять 4 сирот, находившихся без сознания, и повел Инзаги в лагерь. В это время Чех и надзиратель Олег уже всем прослышали. Войска Шамбара выстроились перед лагерем и были наготове. Они проявляли твердое рвение. Фэй показал нам тяжело раненого Диласа, лежащего на земле, притворяющегося мертвым Кулона, повернулся и пошел в лагерь. Его голос доносился до каждого солдата Шамбара. «Этих обоих оставь, а всех остальных убейте». Следовавшие за Эндрю и Кулоном 50-60 солдат повернулись и бросились бежать. Но куда бы им было бежать? Свирепые городские полицейские Шамбара догнали их. Мечи летели подобно вихрю и разносили повсюду кровь. Все до единого были разрублены напополам. Они тут же погибали. Бесполезно было даже преклонять колени и просить пощады. Первый в Фермопилах среди своего поколения мастер Дилас нахмурился, активировал энергию и пересек все внутренние раны. Он не был в состоянии спасти всех этих солдат, и у него не было никаких намерений спасать этих паршивых овец. Люди Шамбара показали свою мощь, заставив его сердце встрепенуться. Кроме непостижимого короля Шамбара и прежде появившегося белокурого юноши, стрелявшего как бог, еще были худшие, худой высокий мужчина и огромный как гора, лысый мужчина со шрамом на лице и злобным взглядом убийцы, которые потрясли Диласа. Хоть они пока и не являлись противниками в полном расцвете сил, но в Фермопилах редко можно было увидеть таких мастеров, как маленькое королевство Шамбар 6 уровня переманило так много мастеров. Он и впрямь не понимал. «Король Шамбара, насколько я отличаюсь от Золотого Рыцаря Криса Сатана?» Увидев, как вдалеке вот-вот исчезнет за густым туманом незаурядный силуэт, Дилас вдруг вспомнил, что его реальной целью было бросить вызов королю Шамбара, и он громко спросил: «Сатан, вы оба хихе похожи», — ответил Фэй без оглядки. Глава 214. Юный герой, прирожденный талант. Действительно, если рассматривать с точки зрения силы, то Золотой Рыцарь Сатан и Дилас, что имели титул лучших среди своего поколения мастера в Фермопилах, практически ничем не отличались. Энергия Диласа была примерно на начальном уровне 5 звезд, а при использовании энергетического умения высшего уровня дыхания Повелителя Зверей она едва доходила до среднего уровня 5 звезд, а потому сильно уступала Сатану, который был на пике 5 звезд. Столкнувшись с Золотым Рыцарем Сатаном, Фэем пришлось признать всю магическую экипировку, а также применить зеленый комплект Дитя Булкатоса. При этом он приложил все силы и в итоге получил тяжелые раны. А столкнувшись с Диласом, Фэй даже не призвал магические доспехи. Дилас не выдержал мощи совмещенных вместе 30 проекций кулака, а это означало, что он намного уступал Сатану. Но Фэй под фразой «Вы оба похожи» отнюдь не имел в виду силу. Эти два мастера, что происходили из знатных родов Империи, имели высокомерные лица. Они вели себя до отвращения гордоливо и смотрели с презрением на бедняков. А в этом они были похожи, как две капли воды. Фэй больше всего не выносил подобных людей. Но Дилас не знал, какой смысл в свою фразу вложил Фэй. Было неважно, что в недавнем сражении Фэй применил небесно-морозный кулак, затем переключился в режим волшебницы, применил умение преисподнее, а также в самом конце переключился в режим паладина и воспользовался умением благодать. Череда таких высших изменений вогнала первого мастера среди своего поколения в Фермопилах Диласа в затруднительное положение. Он так и не разглядел реальную мощь Фэя. После поражения он, будучи высокомерным, тут же в своем сердце высоко оценил Фэя, поэтому, услышав от того внезапное похожее, он не расстроился от поражения, напротив, даже гордился собой. «Кажется, уже тот факт, что ты сразился с королем Шамбаром, приносил славу. Все-таки человеческая психика – удивительная вещь. Сегодня туман был как никогда густым и непроглядным, и по прошествии времени ничуть не развеялся, а наоборот стал еще гуще. Войско Шамбара перебило всех следовавших за Кулоном и Эндрю солдат. Полностью обезглавленные головы были проткнуты мечами, так же, как и это сделал Инзаги. Все обступили горевшую от умения преисподней стальную арестантскую повозку. Это походило на почтение памяти погибшим. Завершив все дела, войско Шамбара выступило в сторону Санкт-Петербурга и вскоре пропало в густом тумане. Первый мастер среди своего поколения Фермопилах Дилас стоял на прежнем месте, все время провожая взглядом войско Шамбара. К этому времени он постепенно сумел подавить с помощью собственной энергии огня все раны, образовавшиеся в результате удара небесного морозного кулака, и только после этого смог двигаться свободно и беспрепятственно. Он наблюдал, как на земле лежал младший брат Кулон, жалобно прося о помощи, и на его лице показалось отвращение. В итоге, без всякой заботы, в заботе о брате, он развернулся и медленно ушел. «Ну как тебе, старый приятель?» На открытой площади, намного высокого участка башни магов, находившейся в центре Фермопил, неподвижно стояли два силуэта. Один из них на вид мудрый, седоволосый старик, задал вопрос. Он носил безупречно белый халат, в руке держал огромный магический посох, превышающий рост высокого человека. От тела исходило могущественное, не от мира сего аура, как будто он желал оставить все в земные заботы и поселиться в уединении. «Непонятно», — ответил стоявший рядом высокий, лютый, подобный льву, силуэт со светло-серыми волосами. Его тело покрывали обычные стандартные доспехи, на них остался след от меча, но пусть даже на нем были одеты обычные устаревшие доспехи, он обладал несказанной мощью, будто за его спиной пряталось могучее войско. Свирепая ледяная аура наполняла пространство вокруг него, и это была лишь естественная циркуляция ауры. Этот старик не специально ее образовывал. «Ха-ха, вот уж и не думал, что найдется юноша, который вгонит в тупик командира ураганного легиона». Седоволосый старик в белом одеянии слегка улыбнулся. «Этот король Шамбара храбр и распущен, посмел убить людей из ураганного легиона. А ты, Птолемей, со своим отвратительным характером устранять все ошибки. Я считал, что сможешь устранить его. Вот так не думал, что ты вдруг позволишь ему идти». «Непонятно, нет уверенности, потому и не атакую», — спокойно ответил старик в доспехах. «Как же так? Даже у тебя, командира ураганного легиона, не хватит духа уничтожить этого юнца?» На лице седоволосого старика в белом одеянии не сходила улыбка. «Очевидно, я не ошибся в своих оценках. Король Шамбара в сражении с Дилосом показал свою силу. Среди 250 вассальных королевств Зенита снова появился прирожденный талант». «Приближается смутное время, а потому, само собой, в борьбе появятся подобные таланты. Короля Шамбара Александра можно считать одним из них». Старик в доспехах выражал суровое спокойствие. «Конечно, ты великий маг шести звезд. Адвокат не ошибся в своей оценке. Король Шамбара действительно прирожденный талант. Я не уверен, что смогу победить его». «Хоть ты и не уверен в победе над ним, однако уверен, что убьешь его. Почему не применишь силу?» «Я понял, что ты имеешь в виду. Если задействовать ураганный легион, разумеется, можно будет убить его, но тогда ураганный легион понесет немалые убытки от убийства такого военного мастера. Я не мог позволить военному легиону Империи понести убытки из-за такого мелочного повода». Старик в доспехах слегка покачал головой из стороны в сторону и продолжил. «Тем более сейчас Империя находится в шатком положении. Появление такого юного таланта — просто удача для Империи». Старик в белом одеянии погладил свою длинную бороду и с натянутой улыбкой произнес: «Приятель, ты, похоже, восхищаешься им». «Юный герой, прирожденный талант, какие тут должны быть причины, чтобы не восхищаться им?» «Причины очень просты, и это, как ты назвал, прирожденный талант, который не только победил твоего старшего сына, уничтожил всю его веру в себя как воина, но еще и избил твоего младшего сына, оставив его, ослабевшего, лежать на земле, как дохлого пса. Неужели ты им совсем не тревожишься о своих детях?» «Ох, Дилосу и так на протяжении всей жизни сопутствовало слишком много удачи. Испытав неудачу, он, наоборот, станет еще лучше. А что касается Кулона, ох, я, Птолемей, никогда не считал, что это ничтожество заслуживает моей заботы. Ай-яй, опять этот скверный характер. Несмотря на то, что Кулон, бездарь, он так или иначе твое родное дитя, которое оставила невестка Вера. Я полагаю, тебе нужно позвать невестку Веру». Старик в доспехах извинился во взглядах. «Если бы не Вера, Кулон был бы уже давно умер за свои поступки в Фермопилах». Когда разговор перешел на эту тему, атмосфера стала унылой. Старик в белом одеянии неожиданно перестал больше что-либо говорить. Находясь на вершине башни магов, они с помощью особой техники наблюдали все это время за событием, что происходили за стенами Фермопил. Они от начала и до конца соблюдали молчание, поэтому, когда началось сражение между Фейм и Дилосом, не появилось никакой охраны и воинов. В противном случае сегодняшний инцидент принял бы другой ход развития. Оба человека с молчаливого согласия специально не влияли на сегодняшние события, но они не знали, что Фэй полагался на такие вещи, которые они и представить себе не могли. Глава 215. Сад железа и огня. Покинув Фермопилы, армия двигалась медленно, так как надо было соединиться с Лэмпардом и остальными, поэтому за день только лишь вышли из-за северных Фермопил, района влияния Ураганного Легиона. За это время Реднап, Ширли и прочие из каравана Сороса успели сбыть товар в Фермопилах, но они нашли предлог, чтобы пойти с армией до Санкт-Петербурга. В баре «Плющ» Фэй понял, что руководитель каравана собирается воспользоваться произошедшим у двух башен и распустить слухи по столице, как им знал, что у Сороса будут на него свои планы. Но все-таки они не были врагами, и он позволил Реднапу и остальным пойти с ним. «Отец, мы выехали из Фермопил. Теперь вам спокойнее?» — спросила ехавшая в хвосте отряда Ширли, когда они миновали пограничный столб. «Очень странно, что те два старика так и не показали носу. Это на них не похоже». Реднап выпустил белый дым из ноздрей красного носа. На его лице появилось выражение задумчивости. «Я помню, одно из прежних старших золотых рыцарей черного как ночь Клода, которого из-за убийства одного из солдат Ураганного Легиона последовали до самой столицы, как бешеные гончие, Птолемей и Адвокат. На этот раз король Шамбара расправился с Эндрю и 50 воинами батальона Молота, да еще убил сына Птолемея, и они до сих пор не показались, вот что непонятно. Может, они так стары, что не решились связаться?» — утешила Ширли отца. «Невозможно. Другие могли так поступить, но эти двое... Бешеная собака. Чем старше, тем злее. Даже самые влиятельные аристократы в столице не рискнули бы перейти этим двоим дорогу. Разве что они заметили что-то, а мы нет». Реднап привычно почесал нос, задумавшись. «Король Александр полон загадок. Вероятно, нам стоит поторопиться председателя клана Сороса приехать в столицу и встретиться». «Возможно, бешеные собаки могут только облаять более страшного соперника, но не приблизиться к нему». Негромко вступил в разговор третий воин в белых одеждах, говоря так, чтобы слышал только Реднап и Ширли. Реднап задумался ненадолго, и глаза его осветились. «Это и есть Санкт-Петербург?» Взобравшись на последний подъем на дороге, стоя у ущелья Моло, глядя на белоснежные стены в 20 километрах впереди у Фэя, появилось странное болезненное чувство. Это было зрелище, которое Фэй не был способен себе раньше представить. Если Шамбар был деревней, Фермопилы крепостью, то Санкт-Петербург был жилищем богов. На 20 километров впереди простиралась равнина, окрашивающая белые стенами города, похожего на мираж и казавшегося нереальным. Хотя в прежней жизни полной технологии прогресса Фэй видел причудливые и огромные мегаполисы, но он не ожидал, что в Азероте с его уровнем развития технологий может быть что-то настолько величественное. Магические башни высотой под километром скрывались в облаках. В центре города, окружающего древними развалинами, находилась гора, на которой был расположен императорский белый, как снег, дворец, из-за которого все внизу должно было быть выглядело мелким и ничтожным. В четырех сторон крепостной стены располагались высокие наблюдательные вышки, Казалось, войдя в этот город, человек утонул бы в мечтах, заблудился. Не правда ли, волшебно? Только настоящий герой подходит такому городу мечте. Фэй сидел на спине черного вихря у ущелья Мало. Ветер дул ему в лицо, развивая длинные волосы, принося в сердце какое-то невыразимое новое чувство. Глубоко внутри рождалась неясная надежда. Этот призрак, которому подвластно все человечество. Фэя нагнали Чех и Торос. Оба они, как и Фэй, начали слегка оторопели от открывшего зрелища. Вскоре и потянулись и остальные, и тоже застыли с распахнутыми глазами, словно увидели прекрасных девушек из своих мечт. Все они были как девственницы, не видевшие ничего в жизни, кроме глины, и вдруг попавшие в жилище божества, пожирая глазами увиденное. Последними в ущелье подъехали караванщики. Они уже бесчисленное количество раз видели эту картину. Все, в первый раз приезжавшие в Санкт-Петербург, дрожали от величественного зрелища. Так что по сравнению с обычными людьми, реакция Фэй была вполне спокойной. Те, кто в первый раз видел столицу, обычно плакали от восхищения или вставали на колени и молились. Были и те, кто на коленях проделали весь дальнейший путь до города. «Ха-ха, настанет день, и я построю город еще лучше и прекраснее». Фэй быстро оправился от потрясений и расхохотался, пробудив и остальных от оцепенения. Пришпорил черного вихря и помчался вперед к равнине, а за ним понеслись им остальные с радостными криками, словно водяной дракон, выходящий из моря, словно свирепый тигр, прыгающий через ручей. Услышав слова Фэя, Реднап на всякий случай запомнил их. Они, словно черная лавина, спустились с горы через ущелье на равнину, на которой уже было расставлено множество палаток. Это квартировались армии вассальных государств, прибывшие на осмотр. Полнеба было закрыто развертывающимися прямоугольными флагами. Хотя до смотра было еще полмесяца времени, некоторые из 250 вассальных государств уже прибыли. Из-за требований безопасности армиям не разрешалось приближаться ближе, чем на 3 километра к городу, поэтому все они расположили лагерь за городской стеной. Место и близость стоянки к городу были жестко регламентированы согласно рангу и влиянию страны, и нарушение установленного порядка приравнивалось к государственной измене. Армия Шамбара спустилась из ущелья и была встречена отрядом императорских солдат. После досмотра рыцари с группой подчиненных проводили шамбаровцев дом, выделенный им под лагерь места. По пути Фэй разглядывал других участников соревнования, увидел множество странных доспехов, больших и маленьких, палатки, рослых детин всех калибров, ловил на себе дружелюбные и враждебные взгляды. Царила атмосфера железа и крови. Прибывшие привезли самые отборные обученных воинов. Были и мастера, были и откровенные кровожадные маньяки. Фэй видел укращённых людьми, удивительных чудовищ, много воинственного настроенных парней, размахивающих оружием, провоцируя новоприбывших. Дикость, насилие, кровожадность, жестокость, безумие, жажда убивать. Это был настоящий сад железа и огня. Глава 216. Громовой голос. «Эй, девчонки, на соревновании я курачу вас на одну голову». Двухметровый детина с голым торсом на территории своего лагеря посмотрел на короля Шамбара и провел языком по своему ножу, хищно скались. «Гра!» Черный, однорогий зверь с телом медведем свирепо зарычал, припав к решетке забора одного из лагерей, обдавая запахом крови из ненасытной утробы. Был и весь закованный в стальные латы воин, у которого из-под шлема только и видно было кровожадные глаза. Он стоял спокойно, как изваяние, на территории своего лагеря и внимательно смотрел на проходящих мимо. С его меча сочилась кровь, а лезвие словно было готово в любой момент обезглавить кого-нибудь. Фэй, ехавший на черном вихре, вдруг услышал, даже не пытавшийся скрываться, голос. «Двуголовая собака, чей-то герб. Не знаю, судя по количеству людей, какая-то жалкая маленькая страна. Ха, маленькая страна будет играть роль второго плана на состязаниях. Тем не менее, вон те парни едут на огненные монстры четвертого уровня. Неужели король Чешуи прибыл? Но король Чешуи вовсе не так молод. Посмотрите на того молодого всадника. Он должно быть их король». «Он едет на... что? Я никогда такого монстра не видел. Это лошадь или что? Похоже на собаку». «Не пари чушь. Собаки разве бывают такими большими?» Под градом разнообразных восклицаний и реплик отряд Шамбара прошел половину разбитых лагерей вассальных государств. Были люди в доспехах и были в звериных шкурах, словно варвары, вышедшие из диких лесов, а потому сияющие доспехи и огненные монстры священных воинов, городские полиции и остальные воины вызывали неприкрытую зависть и почти открытое слюноотделение у видевших это шествие, так как Фэй практически ощущал обращенные на них взгляды. Некоторые даже пристали к отряду, чтобы разузнать, что они за фрукты такие. «Ваше Величество, король Александр, для вашего лагеря выделено место на том пустыре на берегу реки», — вежливо указал сопровождающий их рыцарь. «Это был участок земли, площадь около 140 соток, довольно ровный, покрытый сухой желтой травой. Рядом находился ручей, так что место было очень подходящее для разбивки лагеря. Территория была отделена от других лагерей каменными блоками и железными тросами. Между ними, а на 10-метровой каменной стене, было вырезано город Шамбар. Ваше Величество, меня зовут... Тошич, если что-то произойдет, пошлите человека в первый батальон легиона Бурана найти меня. Не буду вам больше докучать, но что-то мне подсказывает, что мы скоро вновь встретимся. Тошич держался очень дружелюбно, несмотря на то, что принадлежал к первому из 10 сильнейших легионов Империи, и это даже удивило Фэя. Он напоследок дал им несколько указаний насчет правил и срока проведения турнира, и тут же собрался уходить, напоследок принеся заверение в добрых намерениях от лица себя и всего легиона. Кажется, он мастерски выдерживал дистанцию, так что его вежливость не выказывали неприязни, и притом это был очень бдительный человек. Отослав рыцаря Тошича, армия начала ставить лагерь. Так как соревнования длились месяц, нельзя было расположиться, как попало, по походному. А потому за строительство взялись основательно, и сам Олег возглавил работу строительного батальона. Здесь, наконец, и пригодились ценные магические предметы и стройматериалы, заблаговременно закупленные в фермопилах. Те же посторонние, кто увязался за отрядом, увидели каменную стену с надписью «Шамбар» и тут же вспомнили о том, что про этот город рассказывали, а потому опрометью бросились в свои лагеря донести увиденные новости своим королям. «Черт возьми, так это и есть дьяволы, которых было столько пересудов. Надо срочно донести эту новость королю, и ни в коем случае не стоит их дразнить. А не то король, победивший Золотого Рыцаря, чего доброго, и на наше маленькое королевство четвертого ранга ополчится». «Шамбар, это Шамбар, лучше не связываться». Судя по всему, тот черноволосый юноша на черном животном и есть тот прославленный на всю столицу король Шамбара. Но почему он так молод? Невероятно, король Шамбара победил одного из лучших золотых рыцарей Криса Сатана. С этим человеком нужно дружить и никак нельзя становиться врагами. Появившийся из ниоткуда король Шамбара, прославившийся у двух башен, хе-хе, наслаждайся пока своей славой, рыцари Германии скоро собьют с тебя спесь. Получить известие короли сразу же и думать забыли о завистливых притязаниях на огненных чудовищ. Они хорошо знали свои силы и о том, что произошло у двух башен, а потому быстро поняли, что это не тот, кому можно переходить дорогу, и резко стали кроткими и послушными. Конечно, далеко не всем короли так отреагировали. на эту весть. Хотя в столице было быстро разлетелась весть о сражении с Золотым Рыцарем, для многих королей, прибывших из захолустья, это все было малопонятно и ничего не говорило. Так что для них король Шамбара был не мастер, победивший Криса Сатана, а король вассального королевства 6-го ранга, а значит слабый, и к тому же еще молодой противник. Да что ж он может? Завистью разгоралась все сильнее. Это за несправедливо, почему жалкому Шамбру, вассальному государству 6-го уровня, достался такой хороший участок наравне с государствами 1-го и 2-го ранга рядом с рекой. Шамбарцы пользуются заслуженными поблажками. Некоторые короли начали роптать. Однако раньше, чем все эти невольные успехи успели что-нибудь предпринять, кто-то решил их опередить. И внезапно раздался громоподобный голос, словно доносившийся с неба и достигавший ушей каждого. «Король Шамбара, Клод вызывает тебя на поединок. Завтра ровно в полдень на первой арене жду тебя». Голос разносился повсюду. В радиусе 20 километров все короли вассальных государств слышали эти слова и ужасно перепугались. Клод, разве это не один из 10 старших имперских рыцарей 7-го по рангу птица высокого полета? Почему он так быстро бросил вызов королю Шамбара? Ха-ха, кажется, король Шамбара и впрямь насолил золотым рыцарем, раз они чувствуют себя оскорбленными. Не прошло и 10 минут после их прибытия, как золотой рыцарь бросил вызов на дуэль. Отличный шанс, посмотрим, так ли непобедим этот король Александр, как и о нем говорят. Фэй, естественно, тоже услышал эти слова. Клод, это еще что за болван? Его личество задумался. Из-за способа передачи сообщений он понял, что задел кого-то непростого, не ниже, чем золотого рыцаря. Но как? Неужели мое выражение лица кого-то спровоцировало? Или слава о моих делах недостаточно, и кто-то решил передо мной повыпендриваться? Докладываю вашему величеству, Клод, один из 10 старших рыцарей 7-й. «Сильнее, чем Крис Сатан, относится к старым мастерам», — произнес старик Золя. Он и Модрич отвечали за снабжение информации, хотя в Шамбаре с сведениями было плохо. Про таких личностей, как и старшие золотые рыцари, даже там не могли не знать. Один из старших золотых рыцарей, Фэй потер подбородок, задумавшись и понял причину. Ударил маленького, придется разбираться с большим. А если он побьет этого 7-го рыцаря, то придется драться с 3-м, 2-м, 1-м. Что за осиное гнездо? Кажется, нужно так решить вопрос, чтобы все эти мухи не осмеливались впредь даже приблизиться. Глава 217. 50 боевых арен. Перед самым закатом военный лагерь Шамбара наконец-то был построен. Наблюдая за появившимся на берегу реки новым лагерем, люди из других вассальных королевств немного призадумались. Причина состояла не иначе, как в том, что лагерь Шамбара был неимоверно роскошным. От черных утепленных палаток с рисунком магического круга исходили слабые колебания магии, которые позволяли солдатам не только не беспокоиться о наступающих морозах, но еще и оповещать о тревоге. Если враги внезапно нападут, прежде всего можно было ощутить движение во внешней среде. Обороноспособность была крайне сильной. Такая магическая палатка не только стоила более 1000 золотых монет, но и была энергозатратной. Чтобы функционировал и поддерживал магический круг на палатке, нужно было все время тратить энергию волшебного камня. Один низкокачественный волшебный камень мог предоставить необходимые магические силы для поддержания магического круга на 3 дня. Такого ни один король маленького королевства не мог себе позволить. Люди Шамбара в итоге разрешали даже самым низшим по статусу конюхам жить в таких роскошных магических палатках. Это все и впрямь заставляло все вассальные королевства завидовать. Конечно, еще больше людей трепетало от мощи, которую люди Шамбара проявляли. Потому что кроме 50 дорогих магических палаток, другие предметы обихода в военном лагере вплоть до доспехов и оружие, казалось, тоже имеют небольшое отношение к магии. Даже весь лагерь бурлил слабой магической атмосферой, как будто время от времени появлялась магическая башня низкого уровня, и в то же время со всех сторон лагеря были установлены 10 трехметровых огромных из черного железа башенных щитов, и словно на надвратные башни они охраняли весь лагерь Шамбара. Были приняты тщательные меры предосторожности. На верхушке башенного щита был оборудован наблюдательный пункт. Лучники с луком и стрелами на плечах настороженно осматривали все вокруг. Такое устройство лагеря уже ненамного отличалось от лагерей 10 крупных вассальных королевств первого уровня. Люди Шамбара показали все, чтобы навести трепет на наблюдающих из-под тишка. Эти люди Шамбара и впрямь слишком расточительны. Очень странно, маленькое вассальное королевство шестого уровня находится на северной границе холодных земель. Говорят, что раньше не было даже средств, чтобы обеспечить солдат доспехами, а сейчас каким-то образом они разбогатели. Что в итоге произошло? Ох, даже не волнуются о том, как выставить себя на показ. Всего лишь типичная кучка богачей-выскочек, вот и все. Вокруг лагеря Шамбара собралось полным-полно воинов и чиновников из других вассальных королевств, которые образовали небольшие группки из 2-3 человек. Все наперебой шептались и обсуждали. Некоторые королевства, которые считались частным образом союзниками, обменивались сведениями. Среди них были люди, которые хотели стать союзниками. Были те, кто выражал свое восхищение. Были и те, кто холодно молчал. Были те, кто завидовал, а также те, кто замышлял недоброе и имел заднюю мысль. В это время в равнинной лагерной зоне атмосфера только казалась спокойной, на самом деле она была очень напряженной. Хотя соревнования по военным учению в глазах влиятельной аристократии являлись всего лишь ареной, где могущественные высокоуровневые вассальные королевства красовались и извлекали из этого выгоду, но что касается маленького королевства, они тоже гнались за мелкой выгодой. Великие королевства ели мясо, мелкие королевства хлебали суп. Находились короли, которые строили фантазии, что смогут повысить уровень своего королевства, а некоторые короли низкоуровневого королевства всеми силами мучительно стремились сохранить свой уровень. Система имперских соревнований по военному учению приводила к тому, что какие-то королевства могли стать соперниками, поэтому перед официальным началом соревнований были как раз самое время и последняя возможность выяснить отношения между друг с другом. Фэй сам своими людьми расположился в лагерной зоне вассальных королевств, потому что местоположение его лагеря было отличным. Он сразу стал центром всеобщего внимания, и события, произошедшие вследствие этого, еще больше приводили в трепет народ. Один из 10 великих святых рыцарей рыцарского ордена империи Клод, сотрясая воздух своим гневным рыком, бросил вызов. Это еще больше привлекло внимание королевств из лагерной зоны, вассальных королевств к этому маленькому пустырю на реке. Уже тот факт, что тебя вызвал на поединок один из великих святых рыцарей, им независимо от того, какой будет результат, означал непостижимое величие для обычного короля. А для короля Шамбара это было признание его мощи. Неизвестно по какой из этих причин люди были любознательны. Вскоре боевые заслуги короля Шамбара Александра на горном пике двух башен начали разноситься народом, привлекая опытных и сомневающихся. К предстоящему поединку люди испытывали еще большую надежду и любопытство. Равнина площадью 20 квадратных километров, начиная с горного прохода Мало и заканчивая Санкт-Петербургом, была разбита на единообразные разных размеров квадратные куски. В каждом квадратном куске пребывала армия одного вассального королевства. С высоты птичьего полета казалось, что земля покрыта огромной шахматной доской, а 250 вассальных королевств на этой шахматной доске являлись шахматными фигурами. Вот-вот должна была разразиться кровавая борьба не на жизнь, а на смерть. Люди Шамбара постоянно находились под пристальным вниманием других вассальных королевств. С полудня до вечера почти все участвующие в соревнованиях вассальные королевства уже отправили своих солдат для шпионства над людьми Шамбара. Считалось, что если появилась группа, крупная фигура в королевстве шестого уровня, способная бросить вызов святому рыцарю, то это не могло быть никакой хорошей новостью для какого-либо королевства, потому что из-за порядка и длительности соревнований это внезапно возникший тигр мог встретиться на соревнованиях с любым королевством и представить для него угрозу. Существование такой возможности приводило к тому, что королевство Шамбар уже смутно становилось врагом всех королевств. К вечеру людей, собравшихся возле лагеря Шамбара, становилось все больше и больше. Не было никаких избеганий, неловких слов, ведь через несколько дней все будут воевать друг с другом на соревнованиях. Будет много трупов. Во время соревнований по военному учению под удар попадут почти все лучшие солдаты и воины 250 вассальных королевств. Вокруг отчетливо витала атмосфера смерти. Недостаточно было одних слов. Всегда прибегали к оружию. Империя нисколько не запрещала воинам вассальных королевств в частном порядке сражаться. В лагерной зоне прим готовили 50 боевых арен, которые служили площадкой для проведения частных поединков. За последнее время число погибших в поединках на этих боевых аренах перевалило за сотню, среди которых немало было сильных мастеров. Даже мощный мастер четырех звезд с древесной энергией был погублен на боевой арене. Поэтому возле лагеря Шамбара собралась толпа благородных воинов с мечами и саблями за спинами, наблюдающая за обстановкой своего противника. Вокруг было неимоверно шумно, прямо как у входа в самый популярный в столице игровой дом. В толпе 3-4 крайне роскошно одетые молодых человека очень привлекали внимание людей. За ними следовало более 10 охранников с блестящих доспехах. От каждого исходило необычайное колебание энергии. Никто в круге не смел приближаться к ним. Все стояли подальше от них. У всех было боязливое выражение лица, когда они наблюдали за этими молодыми людьми. «Принц Сора, что, по-вашему, представляет из себя люди Шамбара? Они могут представлять для нас угрозу?» Спросив, скрестив руки на груди красивый юноша с сапфировым ободком, закрепленным на длинном голубых волосах и одетым в золотой халат. «Ох, всего лишь деревенщины, не видавшие мира. Вот и все», — усмехнулся принц Сора сам стройными бурыми бровями. Он имел привлекательную внешность, орлиный нос, и придавал этой красоте небольшое коварство. Он был высокомерным и без всякого энтузиазма. На лице читалось пренебрежение. «Вашему величеству Соре не стоит их недооценивать. Этот король Шамбара в самом деле разбил 10-го святого рыцаря и снова навлек на себя 7-го святого рыцаря, кровавого рыцаря Клода. И это отнюдь не так просто. Даже то, что ваше высочество Сора уже достиг уровня 5 звезд, боюсь, не говорит о том, что вы одолеете короля Шамбара», — ответил с легкой улыбкой другой юноша в золотом венце на фиолетовых волосах. Этот человек выглядел довольно серьезным. В глазах искрился блеск. Он оглядывался по сторонам, словно хищник. Он казался очень хитрым. В его речи слышался нотки провокации. «Ох, под орлиного...» Из-под орлиного носа принца Сары раздался пренебрежительно холодный стон. Больше он ничего не сказал, но внешний вид ясно говорил о рвении и дерзости. «Уважаемые принцы, этого короля Шамбара я видел собственными глазами. Он действительно силен, но его характер безрассудный и безобразный. Этот парень подобен бешеной собаке. К тому же он очень развратный. При нем всегда находятся женщины, и все они невиданной красоты», — вдруг сказал стоявший позади молодых принцев одноухий старец, поглаживающий свою козлиную бородку. «Невиданной красоты!» — изменился в лице один из четырех юношей, который еще ни разу ничего не сказал. Его волосы были редкими, обнажая кожу на голове. Он открыл рот, и можно было видеть его желтые зубы. Ростом он был маленького, имел странные черты лица, которые были болезненно бледными, как будто только недавно он оправился от тяжелой болезни. Услышав от одноухого злого старика про невиданную красоту, сразу же воодушевился, насколько они красивы. Взгляд старика с козлиной бородкой стал коварным. Он учтиво сказал: «Ваше Величество, Цветан, извините меня за свою бесцеремонность, но они красивее, чем 10 раз ваших 4 лучших служанок». «В 10 раз? Ха-ха, интересно, очень интересно». Принц Цветан с очень уродливым лицом облизал губы и рассмеялся. «Возможно, мне надо познакомиться с этим интересным королем Шамбара». «Принц вассального королевства 1 уровня, Томск, желает видеть короля Шамбара. Ему оказана честь». Одноухий старик с козлиной бородкой сделал комплимент. Недалеко от роскошно одетых принцев, возвышающихся словно журавли среди кур, стояли несколько одетых в старые кожаные доспехи чернокожих худых юношей, которые пристально уставились на вход в лагерь Шамбара. В их глазах читался пыл. Они стояли здесь уже полвечера и постоянно находились в нерешительности. Они хотели вступить в эти ворота, но как будто чего-то боялись и все никак не решались сделать этого. Глава 218. Приглашение от старого друга. В то же время, за километр от верхнего течения реки, граничащей с лагерем Шамбара, в тщательно защищенном военном лагере в 10 раз больше по площади, чем лагерь Шамбара, в находящейся в самом центре лагеря большой черной палатки, одинокий силуэт сидел на стуле и спокойно чистил свой меч. Это был обычный меч, но его тело обволакивало аура суровой опасности. Эта аура, подобного бесчисленному множеству острых мечей, рассеивалась во все стороны и бешено с ужасающей силой бурлила. Но эта аура все же удерживалась им в пределах 10 метров от его тела. Уголки его рта расползлись в странную улыбку, выражающую одиночество и волнение, как будто он наконец нашел игрушку, которая могла бы заставить его остановиться, опустить голову и медленно ее рассмотреть. Время летело очень быстро. В мгновение ока уже половина сияющего солнца скрылась за высокой западной вершиной горного хребта Мало. Постепенно приближались сумерки в лагерной зоне. Закончились дневные военные тренировки. В лагерях каждого вассального королевства стало шумно, и вскоре вся равнина зашумела. Каждый день во время сумерек в лагерях было чрезвычайно шумно. В лагерной зоне, кроме участвующих в соревнованиях хорошо обученных воинов, также находились приехавшие с разных уголков империи различные караваны, а также был большой наплыв артистов и мелких танцоров, торговцев, которые изображали там соревнования по военному учению. Все для них являлись тождественным собранием. Открывались отличные возможности для бизнеса. Эти люди собирались в специально разграниченной империи в особом районе. При наступлении ночи они начинали вести свои дела, занимаясь торговлей. В одно мгновение вся лагерная зона была ярко освещена, непрерывно раздавались выкрики торговцев. Все кипело и шумело, как на оживленной торговой улице. Аромат алкоголя разносился во все стороны, мясной запах бил в нос, веселый смех, гневные упреки, крики, человеческие голоса, конское ржание, все слилось воедино. В самом деле было очень оживленно. Если желаешь отомстить своим собственными руками, тогда прежде всего нужно работать над своей силой. Но сила одного человека всегда ограничена. Стремясь к убийству Кулона, находящегося под надежной защитой рода Птолемея, ты можешь стать одним одиноким путником, блуждающим в темноте. Ты должен обладать самой лучшей техникой убийства, должен знать устройство и предназначение каждой части тела, должен научиться понимать психику различных людей, научиться скрываться и защищаться, научиться пользоваться подходящим моментом, научиться скрывать свои мысли, научиться различать ложь, научиться сбивать с толку противника, научиться пользоваться различными видами оружия. Конечно, самое главное, это должен научиться быть бездушным. В лагере Шамбара Фэй наставлял Индзаги и четверых чудом уцелевших сирот из трущоб Фермопил и руководил их тренировками. Этих четверых сирот звали Кавани, Майкл Оуэн и Дэвид Трезеге и Гонзалес Рауль. В детстве они вдоволь прошли жизненную закалку, которую обычному человеку трудно представить. На этот раз они пережили грань смерти. Наблюдая за тем, как их близкие люди умирают, они получили шок. Становление психики произошло намного раньше, чем у обычного человека. Запечатленная глубоко в их душе ненависть привела к тому, что их сердца стали твердыми. Даже если в их руках окажется топор, они нисколько не будут колебаться, хотя они и не обладали прирожденным необычайными способностями, как Индзаги, но у них была отличная возможность стать ассасинами. Четверо сирот и Индзаги были близкими, как родные братья, и они абсолютно были преданными такому спасителю, как Фэю. Поэтому Фэй уже принял решение, что этих четверых сирот нужно воспитать и вырастить такими же ассасинами, как и Индзаги. Эту вечно не покидающую мысль о воспитании и защите теперь наконец-то можно было осуществить. Пятеро юношей будут первой партией смертоносных ассасинов, которых воспитает Фэй. Ассасин, блуждающий во мраке, любимое дитя темной ночи. У него нет славы, но он стоит за славные поступки. Фэй переключился в режим ассасина, но все тело покрылось энергией удивительной аурой, неустойчивой и скрытности, которую ясно ощущали пятеро человек. Его тело раскачивалось в разные стороны, но после каждого колебания у людей создавалось острое впечатление, что ничего не происходило. Это было странное состояние. Ты отчетливо осознавал, что рядом стоит опасный убийца, но все же постоянно, невольно оставался без внимания, как будто предавался забвению. Перед тем, как упражняться в искусстве убивать, вы должны совершенствовать свою энергию и в то же время работать над восприимчивостью своего тела к изменениям окружающего мира. Позволив Индзаги и остальным почувствовать, каково быть настоящим ассасином, Фэй передал Индзаги очень распространенный однозвездный энергетический свиток и свою рукопись по организации закалки ассасина, после того, как он сам сверился с бесчисленным количеством литературы по ассасинам из мира Диабло и проконсультировался с Акарой, Кассией и Кайном. Он приказал хорошенько присматривать за ними согласно вышеупомянутым требованиям, вместе с четырьмя младшими братьями усердно учился. Способности Фэя происходили из мира Диабло. Обучение этим способностям Индзаги, очевидно, было не совсем осуществимым, поэтому оставалось только сначала позволить этим пятерым людям развиваться в звездном ранге, почувствовать свою энергию и заклять ее. И только тогда можно было бы, согласно созданному Фэем магическому свитку, разрушить способность ассасина. По правде говоря, до сегодняшнего дня у Фэя не было лучшей заботы, как каким-то образом позволить своим ученикам по-настоящему стать не имеющими себе равных в его представлении мощности ассасина. Все делалось наугад. Проинструктировав учеников, Фэй в свободное время прошел вокруг лагеря и все осмотрел. Вскоре он ощутил странную обстановку вокруг. Она была напряженной и враждебной. Конечно, были люди, которые колебались, стоит ли нарушать мир. Лагерь Шамбара как будто стал центральным районом в лагерной зоне. Но король не принимал эту обстановку во внимание, потому что больше его привлекал шум в лагерной зоне поздней ночью. В прошлой жизни он не был никаким домоседом. Склоняясь по ларькам вдоль дороги, было одним из его немногочисленных хобби. В ночной рынок в лагерной зоне не только был оживленным, но и более того, наполнен экзотической атмосферой. Здесь можно было найти очень много интересных вещей, которые в королевстве Шамбар не увидишь. Это и подвигло Фэя беззаботно взять девушек и пойти гулять по ночному рынку. Многие предполагали, что после принятия королем Шамбара вызова от седьмого святого рыцаря, кровавого рыцаря Клода, он, если и не будет очень взволнован этим, то, по крайней мере, сильно расстроится из-за этого уединения, где-нибудь будет воспитывать в себе хладнокровие и накапливать физическую силу. Но увидев, как Фей сначала руководил обучением боевым искусствам у солдат, затем с улыбкой на лице обошел лагерь и в конце вроде как проявил желание погулять по ночному рынку вместе с подчиненными, люди тут же разочаровались. Но развлекательная программа Фея так не осуществилась, потому что, когда он приказал Олегу и Торусу подготовить магическую повозку и позвать с собой Анжелу и Эму, отряд из более 10 знатных кавалеристов в ярких доспехах на скакунах бешено мчался издалека. Кавалеристы привели лагерную зону в суматоху, но немногие осмелились открыть рот и проклинать их, так как выгравированный герб императорской семьи с двуглавым медведем ясно говорил о том, что они являются императорскими караулом. Даже если бы они принадлежали к вассальному королевству первого уровня, никто бы не осмелился проявлять свою непочтительность с грозным кавалеристом, представляющим имперский дом. Всадники подстегивали лошадей до самого лагеря Шамбара, и неожиданно перед ним остановились. Их лидер, высокий здоровяк, спрыгнул с лошади и уведомил городских полицейских Шамбара. Один зашел в лагерь. Он дошел до Фея, сменил его взглядом с ног до головы, едва-едва поприветствовал и очень учтиво спросил: «Неужели вы король Шамбара, Александр?» «Я действительно король. Моя госпожа просит встретиться с вами в таверне слухов в лагерной зоне». Фей слегка остолбенел. «Кто твоя госпожа?» Высокий всадник извлек белую складку, почтовую бумагу, и бережно вручил Фею. Он сказал со смехом: «Ваше Величество, ознакомьтесь». Фей развернул почтовую бумагу и увидел, что там написано только 4 слова. «Приглашение от старого друга». «Приглашение старого друга? Какой еще старый друг?» Фэй немного растерялся. Эти 4 слова выглядели изящными. Очевидно, что они были написаны женской рукой. Но, кажется, в окрестностях столицы он не имел знакомых подруг. Неужели принцесса? Вдруг Фэй учуял парфюм, доносившийся от бумаги. Аромат был знаком и в то же время неизвестным. Не слишком давние воспоминания вдруг возникли в его сердце. Неужели она? Теперь Фэй был еще больше удивлен. Глава 219. Так называемые враги. Шепот ветра был самым известным рестораном на территории 10-километрового лагеря. Он был знаменит не только тем, что занимал самую большую площадь и лучшее место. Там подавались лучшие вины и самый обширный набор деликатесов, а обслуживали самые прекрасные официантки. Там были еще и самые большие кулаки. В лагере зависимого государства, где хаос и кровь были обычным делом, никогда не случалось такого, чтобы какой-то бродяга осмелился взять в руки нож и баламутить на расстоянии 100 метров от шепота ветра. Или, возможно, такой дурак появляется, но он потом исчезал во мраке не навсегда. Знавшие многие бродячие поэты поговаривали, что это рестораном «Шепот ветра» скрывается армия империи. Знатные всадники империи скакали, не встречая на своем пути никакого препятствия. Благородный всадник, возглавлявший отряд вместе с Феем, подъехал к зданию ресторана. Навстречу с приветствиями выходили давно ожидаемые их любезные прислужники. В ресторане сразу же стало теплее. Охлаждение в магическом лагере было лучше, чем система центрального кондиционирования. Войдя в ресторан, Фей сразу ощутил мощь, исходящую от шепота ветра. Ресторан на самом деле представлял собой огромное 6-этажное здание. Фэй поднялся по ступенькам и очень быстро достиг верхнего, 6-го этажа, откуда можно было видеть весь 10-километровый лагерь. Следующие за ним императорские всадники не имели права подниматься на 6-й этаж. Только Фэю было разрешено войти туда. На 6-м этаже имелся лишь один зал, обставленный в той же роскошью, которую обычный человек не мог себе и представить. Кто бы мог подумать, что оживлением выезда под сопровождением охраны сменится необычайной тишиной подземного зала, помпезного зала. Даже прислужники и официантки не показывались. Около восточного окна стоял пурпурный стол из сандалового дерева, покрытый резьбой в виде крыльев дракона. От четырех видов закусок исходило слегка теплое. Легкое тепло, инкрустированный кристаллами, старинный сосуд изящной работы щедро источал винный аромат. Весь мир моментально как будто был отрезан от шума и хаоса, царящего снаружи. Он был невероятно изысканным и свежим. Взгляд Фея был прикован к окну, потому что там стоял человек-женщина, прекрасная, талантливая, пленительная женщина. Для феи она была настоящим врагом, кокетливая Перис Хилтон. Это была страшная женщина, которой во времена коронации феи при расцвете Дуншана почти удалось убить старшую принцессу Таннашу и бога войны Зенита Аршавина. Это пленительная, как загадочная дурман, женщина ничуть не изменилась. Была также очаровательна, но улыбаясь, то хмурилась, и каждое ее движение вводило людей в трепет. Если бы это случилось полмесяца назад, то он при виде этой ужасной женщины, Фей, скорее всего, моментально бы развернулся и бросился бежать, как трусливая крыса. Все-таки во время войны Дуншана он слишком сильно ее обидел, и если бы вдруг она задумала отомстить, то его величество сильно бы пострадал. Но сейчас сила Фея значительно увеличилась, ее с избытком хватило для защиты, поэтому он быстро успокоился. «Мы снова встретились, Ваше Величество Александр». Одетая в изящное белое платье, Перис медленно повернулась, кокетливая улыбка на ее прекрасном лице завораживала. Прелестные золотистые волосы слегка развивались. На висках были приколоты две говорящиеся распуститься кроваво-красные розы, готовящиеся. Она медленно подошла к столику и протянула руку, сделав приглашающий жест. «Ваше Величество, садитесь». Фей слегка улыбнулся и сел за стол. «Ваше Величество, кажется, нисколько не удивлен. Неужели вы знали, что именно Перис направила человека, чтобы пригласить вас?» Тонкой рукой, такой же прозрачной, как свежеочищенная луковица, она... Эта ветреная женщина разливала вино из инкрустированного кристаллами сосуда весьма утонченным видом. Никогда бы не подумал связывать эту прелестную красавицу с хладнокровным, подобным машине для убийства демоном в войне Восточного Пика. Ха-ха, письмо было сильно надушенным. Если я не ошибусь, то на Дуншане мне уже встречался этот особенный запах. Поэтому я с большой точностью угадал врага, который меня пригласил. Фэй чувствовал себя весьма расслабленно. Взгляд его соскользнул по стоящим на столе закускам. Это были самые обычные блюда, но, очевидно, их готовил знаменитый повар. Их цвет, вкус, аромат — все было как положено. Сделаны они были с большим изяществом и выглядели прекрасно. С тех пор, как в обед Фэй прибыл в лагерь Шамбара он ничего не ел. Вид этих замечательных блюд моментально вызвал зверский аппетит. Он беспрецедентно достал из кольца хранения пару изящных палочек и без колебания набросился на еду. «Ваше Величество, у вас действительно есть скрытые таланты. Во время той битвы не только я, даже принцесса Танаша недооценили вас». Перис не придала значения невежести Фея, налила себе рюмку хорошего вина и закрыла рукавом рот, выпила до дна. «Ха-ха, вы мне льстите». «Нисколько-нисколько. Я думаю, что Ваше Величество, без сомнения, достойны этой похвалы». Перис отправила в рот кусок красного сладкого мяса и слегка улыбнулась. «Только мне очень интересно. Вот что. Вы догадались, что старый враг пригласил вас, но осмелились прийти один. Неужели Ваше Величество нисколько не боится, что я могу устроить здесь кровавое убийство? Или вы думаете, что я не посмею вас убить?» Не договорив, при лестнице Пэрис резко изменилась в лице. Игривая улыбка исчезла без следа. Ее сменило мертвенно-холодное выражение. Это была культивируемая долгое время ледяная злоба вышестоящего по положению. Если бы на этом месте находился обычный человек, то, вероятно, при виде ее переменившегося выражения лица, он бы испугался до того, что обмочил штаны. Фэй поднял рюмку и опустил ее. Он покачал головой и рассмеялся. За окном взошла луна. В доме есть прекрасное вино, время и место. Все правильно, просто замечательно. Я думаю, что такая красавица должна говорить о чем-то более веселом, чем заводить такие серьезные разговоры. Ладно, раз такая прелестница, как ты, столь откровенна, мне остается лишь говорить еще более прямо. Говоря честно, я действительно немного побеспокоюсь, но если тогда в душе не ты не смогла убить меня, теперь тебе это тем более не удастся. Иногда самоуверенность вашего настолько сильна, что от нее нет лекарства, глупец. Красавица с презрением холодно рассмеялась. Правитель Шамбара, я знаю, что на пике двух башен ты разгромил золотого всадника Сатана, но этого недостаточно, чтобы понять. В столице империи найдется немало тех, кто может справиться с таким, как Сатан. Фэй потрогал подбородок и только улыбался, не споря с ней. Парис холодно уставилась на Фея. Ее прекрасные, как сон, глаза излучали неподобающую таковой красавице жестокость. Она смотрела на него 2 минуты и заметила, что человек перед ним по-прежнему хладнокровен, ест и пьет. В глубине ее глаз мелькнуло нетерпение. Вдруг она расхохоталась. Ледяное выражение на ее прекрасном лице моментально растаяло. Вновь появилась знакомая игривая улыбка. Вся она как будто за 1 секунду превратилась в пламенную любезность и засмеялась. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как мы расстались на Дуншане. Слава правителя Шамбара потрясает всю столицу. Дух сегодняшней встречи невольно заставил Пэрис посмотреть на вас другими глазами. Дух основывается на реальной силе. Фэй не скромничал. Говорят, завтра днем вы впервые сродитесь на мечах с 7-м всадником Колдом. Как много ваше величество знает об этом всаднике по прозвищу Кровавый Дух. Пэрис была сама кроткость, ее руки напоминали яшму. Тело обволакивал тонкий аромат. Она наливала вино Фэю. Абсолютно ничего. Честно ответил его величество. Раз так, то у меня есть самые подробные донесения о реальной силе 7-го всадника Кровавого Духа, в том числе об способностях боевой убийственной техники Пламенного Ножа, а также о 10 битвах, в которых он им прославился. Дарю вам. Говоря это, Пэрис достала черную железную шкатулку, положила на стол и подвинула Фэю. Глава 220. «Тогда спаси меня». Фэй отложил палочки, взглянул на лежащую перед ним черную шкатулку, поколебался немного, поднял голову и посмотрел на прекрасную ведьму. Улыбнувшись, он спросил: «За все эти жизни надо платить. Это понимают даже бродячие певцы. Если я сейчас приму этот подарок, я ведь буду должен чем-то отплатить». «Что, испугались?» — лениво проговорила ведьма. Ее дыхание было подобно аромату орхидеи. Глаза же были полны насмешки. «На самом деле, такого рода документы не имеют для меня большого значения. Тот, кто по-настоящему силен, доверяет лишь собственной мощи. Неважно, кто его противник. Он его убьет одним ударом». Фэй говорил очень уверенно. Руки его действительно очень быстро. Мелькнул серебряный свет, и он поместил черную шкатулку в кольцо хранения. «Вы, ваше величество, вы самый необычный правитель, которого я, Пэрис, видела». Увидев это, прекрасная волшебница какое-то время молчала, презрительно смотря на Фэя. «Вы мне льстите, льстите». Правитель нисколько не смутился перед прекрасным, как яшма, лицом этой женщины. Он не был тронут нисколько и не постыдился высказаться ей ее грубые слова. Я вижу, что вы на самом деле хотите сказать то, что я король всех плутов, которых вы видели. Все верно. Вы навязали мне этот подарок, чтобы вы не переживали. Я его приму, но не думайте, что я что-то отдам вам взамен. Перис игриво поднялась, налила Фею еще вина, на ее лице появилась чарующая улыбка. «Да, вы угадали. Я действительно хотела сказать, что вы самый хитрый из правителей, которых я видела. Никто не сравнится с вами». Фей закатил глаза и опрокинул рюмку. Увидев, что за окном поднялась яркая луна, он вдруг вздохнул. Еще недавно мы с мечами в руках дрались не на жизнь, а на смерть. Сейчас сидим и болтаем. Судьба — удивительная штука. Мы теперь, можно сказать, стали друзьями. Какой там болтаем по душам, ваше личество? Ведет себя на самом деле невежливо. В прекрасных глазах волшебницы мелькнула ярость. Эта женщина, когда успокаивалась, обладала смертельным шармом. Она была то дорогой, то чистой, то нежной, то соблазнительной. Она постоянно менялась во время изменений. Она не выглядела неуклюжей или резкой. Эта красавица увлекла людей. Фей посмеялся, его слова приводили людей в ярость. «Ха-ха, старая проблема. При виде красавицы по привычке сказать несколько шутливых фраз. Да, кстати, Шамбар может получить прекрасную землю под лагерь в пределах 20 километров. Я подумал, вы, должно быть, распорядились ей». «Ваше Личество все понимает. Он чувствует намерение человека». От волшебницы снова стал исходить соблазнительный шарм. Фей слегка постучал по столу. Его лицо внезапно стало серьезным. «Ваши дела не имеют ни ко мне никакого отношения. Не задевайте меня, я не буду вмешиваться. Если в решающий момент старшая принцесса попросит вас вмешаться», — спросила Перис, — «то ли смеяться, то ли хмурясь». Фей замолчал. Прошло много времени, и он медленно ответил. «В случае смертельной опасности я смогу вмешаться, чтобы спасти человека». На лице Перис мелькнуло странное выражение на то, ли была ведьма довольна, то ли сомневалась недовольна ответом. Это выражение сразу же исчезло, и Фейм не успел его заметить. Лицом волшебницы стало серьезным. «Если мне будет грозить смертельная опасность, вы спасете меня?» «Да», — ответил Фейм, прозвучал очень ясно. «А почему?» «А потому что вы красивая женщина, а я не выношу, когда что-то прекрасное разрушается на моих глазах каким-то дураком. А потому что я не люблю трагедии». Фей, кажется, надеялся. Наелся, вытер рот и выпил последнюю рюмку. Перис весело рассмеялась. «Здорово, ваше личество, спасите меня». «Что?» Перис... Фей остолбенел. В это время в ресторане произошли перемены. Темная, невидимая, как будто растворяющаяся во мраке ночи стрела вылетела из стены под окном и попала прямиком в висок улыбающийся Перис. Ничто не предвещало этого выстрела. Он произошел неожиданно и загадочно, но Перис как будто бы заранее знала, что произойдет что-то подобное. Она достала меч, его свет подобно по... Току рассек небо, раздалось лязганье в темноте, взорвался стон искр, тающая в небе страшную силу вероломно. Пушечная стрела под ударом меча ведьмы рассыпалась в кучу железных опилок. Благодаря выдающейся внешности ведьму Перис часто недооценивали. На самом деле она была профессионалом. В следующий миг целый ливень из бесчисленных стрел обрушился на деревянные стены шестого этажа ресторана «Шепот ветра», пробирая отверстие с чашку величиной сквозь поднявшееся в воздух облако. Опилок стрелы летели прямо в хрупкое тело Перис. Зеленое пламя разгоралось. Все тело Перис было окутано клубами зеленого дыма, но почему по нему бешено циркулировала воинственность системы дерева? Ее изящное тело быстро изгибалось самым невероятным образом вслед за движениями меча, которые беспрерывно сверкали и рубили тучу темных стрел. В элегантном зале на шестом этаже моментально началась кровавая бойня. От ударов металла об металл во все стороны разлетались искры, разыгрывая безумную, похожую на ураган, симфонию. Мастерство, владение мечом и воинственность Перес действительно были на высоте. Но тучи стрел не все не заканчивались, как голодные кровососы в ночи, неся с собой ими темные тени, они покрыли нежное тело Перес. В это время императорская гвардия, находившаяся внизу, заметила, наконец, что-то творится неладное. «Защитим Перес!» Гвардейцы были одновременно удивлены и разгневаны. С криками они бросились на лестницу с тем, чтобы ворваться на шестой этаж и спасти прекрасную колдунью, но в этот момент все снова изменилось. Раздался громовой звук. Стены на пятом этаже вдруг разошлись. В облаке опилок неожиданно появилось 6 черных теней, которые разрушили стены и напали врасплох. В блеске мечей таился холод. Пламя воинственности всевозможных цветов озаряло тьму. Нападавшие с предельно возможной скоростью разрубили лестницу на шестой этаж. Связали рвущихся помочь Перес императорских гвардейцев. Обе стороны моментально свернули мечи, раздались страдальческие крики, разлетелись брызги крови, отрубленные конечности упали на землю. В это время находящаяся на шестом этаже Перес столкнулась с проблемой. 3 острых потока света мечам разрубили деревянные стены. Были белые опилки, разлетались, как лепестки цветов. За потоками света следовали 3 одинаковые тени убийц, одетые в черную броню. Ураган из стрел немного затих. Прекрасная колдунья Перес не успела им перевести дух, как 3 напоминающих потусторонних духов людей накинулись на ее окутанное зеленым пламенем прелестное соблазнительное тело. «Бей!» Как будто из преисподней доносились 3 голоса. «Клац, клац, клац!» Перес сконцентрировалась и стала действовать мечом. Ее белое платье развивалось, золотистые волосы шевелились, как языки пламени. Тень изящно двигалась. Меч оставлял за собой в воздухе потоки серебристого света, которые защищали ее прекрасное тело. Завязалась борьба с 3 убийцами. Разносились звуки сталкивающихся мечей. В зале на шестом этаже повсюду разлетали сверкающие искры, как будто распускающиеся один за другим фейерверки. Восхитительно зрелище. Во время всего происходящего Фейм спокойно сидел за сандаловым столиком с рисунком в виде дракона. Когда туча стрел почти разрушила стену около столика, Фейм, естественно, тоже попал в зону обстрела, но его поведение далеко превзошло действие колдуньи Перес. Он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Эти острые темные стрелы, способные пробить прочное дерево толщиной в 5 пальцев и не потерять после этого свою силу, на расстоянии 1 метра от него, как будто мгновенно провалились в бесформенное болото и не могли продвинуться ни на миллиметр. В воздухе оставались круги, как будто на прозрачной воде стрелы со звоном падали на землю. Среди кровавой битвы Фейм был абсолютно спокоен и не двигался до того момента, как раздалось лязганье острого меча и появился еще один человек.